Сосаяки, мальчик мой, я его как раз там и запер», — произнес Дамблдор. «Не знаю, как он выбрался, там до сих пор стоит барьер. Конечно, ведь моя защита куда эффективнее обычной сигналки», — с сарказмом сказал Сейкацу, после чего по залу прошлись шепотки. «Я вашу так называемую защиту подменил своей, так как по части магических щитов являюсь профессионалом. Хорош директор, основатели бы вам такие выговоры сделали, что вы не знали бы, куда деваться. И как же вы тогда выгнали демона?» Ошарашенно выдала Минерва. «Подземными ходами», — фыркнула Цури. «Ваше самоуправство не делает вам чести», — покачал головой директор. «Наше самоуправство спасло жизни учеников Хогвартса», — прорычал Бару. «Теперь в школе безопасно». «Ладно, хорошо, что все закончилось», — признал Альбус. «Пока еще не кончилось. Остались только ты и Волдеморт», — подумал Саяки, покидая зал. Впрочем, совы сегодня принесли свежий выпуск «Пророка», так что статья про обскуров и обскури заинтересовала парня, особенно учитывая то, что Гарри сам мог стать таким. На первых двух уроках Сишин был несколько вялым, так как не полностью восстановился после убийства демона страха. Ученики понимали это и не грузили его, хотя некоторые фокусы с чистой магией света он показал. Сейкацу едва дождались позднего вечера и всем скопом явились в покои декана Слизерина, где помимо хозяина обнаружили обоих Малфоев и Гарри. «Опа, а ты что тут забыл, мелкий?» — вместо приветствия выдал Бару, увидев Поттера. «Официально отрабатываю наказание», — тот виновато развел руками. Повздорил с Крэббом и Гейлом. «А неофициально?» — Цури с любопытством склонила голову. «Скрываюсь от праведного гнева слизеринцев», — признался юноша. «Покажи метку». Саяки обратился к старшему Малфою, тот подчинился. «Да, времени в обрез», — покачал головой хранитель, увидев, что цвет из зеленого стал темно-зеленым, почти черным. «А твой новый друг что здесь забыл?» — Ри перевела взгляд на Драка. «Я его и привел сюда», — признался блондин. «Вы уже наломали дров тем, что нам в лесу пришлось драться не только с демоном страха, но и с пожирателями», — фыркнулся Саяки. «Ладно, забыли». Он достал из кармана зеркало и связался со Слизерином. «Сал, прием, я здесь», — раздалось с той стороны. «Встречаемся в обусловленном месте и отправляемся». «Хорошо, мне не терпится встретиться с этим полукровкой-выскочкой. Ну, если не получится ему прочистить голову, то просто убьем, вот и все. Отбой». Разговор завершился. «Там был Салазар Слизерин», — ошарашенно выдал Снейп. У Люциуса едва не отвисла челюсть, но он мгновенно взял себя в руки. «Он самый», — вздохнул разноглазый. «Так, что делать-то?» — «Я хочу с вами», — заявил Гарри. Рехнулся. Бару посмотрел на него, как на самоубийцу. «Мы не на пикник едем, а в логово темного лорда. Все равно, я хочу помочь». «Волдемар все же и моя проблема», — заупрямился Поттер. «Гриффиндор – это диагноз», — закатил глаза Драко. «Нарси». Оказывается, Люциус при помощи серьги артефакта связался с женой. «Слышишь меня?» «Да, дорогой». Голос леди Малфой был на удивление спокойным, что не понравилось блондину. «Тебе нужно покинуть Мэнор как можно скорее». «Все в порядке, Люциус. Ты должен вернуться домой. Нарцисса, это на тебя не похоже. Прошу тебя, вернись, Нарси». «Что такое?» — нахмурился Сосаяки. «Нарцисса не отвечает», — тихо ответил Малфой-старший. «Там что-то случилось. Она слишком спокойно говорила». «Что с мамой?» — вклинился Драко. «Он никогда не видел своего отца таким. Не знаю, но она просила вернуться». «Кто думает о варианте событий? Заложник в собственном доме», — протянула Цури. «Похоже, что все», — не задумываясь, ляпнул мечник. «Я тоже с вами», — выпалил младший Малфой. «Кто-то недавно сказал, что Гриффиндор – это диагноз», — выдал Поттер, проверив наличие волшебной палочки в кобуре. «Похоже, Харек, ты им тоже страдаешь». «Так, уймитесь, потасовки тут только не хватало». «Ладно, полетите с нами, но вперед не лезьте», — сдался младший Сейкацу. «Полетите?» — Снейпу показалось, он наслышался. «Предпочитаешь пешкадралом топать, дело твое», — пожал плечами Сосаяки. «Ты когда-нибудь летал на драконе?» «Никогда», — выдавил Зельевар. «Значит, примешь или упустишь шанс». «Значит так, собираемся возле запретного леса, забираем Салазара и летим к Мэнору. Там нас проведут через защиту». Разноглазый принялся излагать план. «А дальше мы действуем старыми добрыми методами ниндзя», — с усмешкой добавил Сишин. «Драко и Люциус идут к лорду на ковер и тянут время», — продолжал хранитель дракон. «Снейп, тебе не привыкать спасать шкурку избранного, значит возьмешь его под присмотр и ведешь его и Сала к Вальдемарту. Мы же зачищаем Мэннер от непрошенных гостей и прорываемся к вам. Кстати, Малфой, вполне вероятно, что вашему Мэннеру все же понадобится ремонт и генеральная уборка, уж извини, ничего, переживу», — промолвил тот. «Тогда пошли отсюда». Си Шин подошел к стене, приложил к ней ладонь и произнес заклинание. В стене образовался проход, через который вся компания покинула покои декана. Впереди шел хранитель гепард, освещая путь при помощи люмоса в руке. Через несколько плутаний они вышли из замка и направились к запретному лесу. «Не верю», — пробормотал Люциус, глядя на то, как Си и Кацу приветливо общаются с живой легендой, Салазаром Слизерином. «Это правда он, скорее всего». Северус находился в таком же шоке, что и его друг. «Джентльмены, позвольте представить вам одного из основателей Хогвартса, чью репутацию так изрядно подмочили его потомки и их противники», — с сарказмом заявился Саяки. «Салазар Слизерин, не может быть, вы же умерли много веков назад», — выдал Снейп. «Не совсем умер, просто ушел», — покачал головой Слизерин. «Любят же люди перевирать истории и выдумывать несуществующие вроде нашей с Годриком ссоры. То есть вы с Гриффиндором не были врагами? Никогда. И я, кстати, никогда не был против маглорожденных учеников. Маг он и есть маг. Грязнокровками их делает невежество, а исправлять их мировоззрение никто и не думает, что весьма печально. Вот и верь книжкам», — пробормотал Драко. «Вальдемарт будет разочарован», — хихикнула Цури. «Меня не волнуют чувства этого существа», — выплюнул Салазар, преобразив свои глаза в змеиные. «Учитывая, что он натворил, он сам является и грязнокровкой, и предателем крови. Отправляемся». «Как скажешь, босс», — оскалился Саяки и отошел в сторону. «Что он?» Зельевар не договорил, парень покрылся черным облаком, которое стремительно увеличивалось. Спустя мгновение на том месте стоял громадный дракон с серебряной чешуей. Цури, увидев реакцию зрителей на него, закатила глаза и сунула каждому под нос на шатырь. «Бодрит не хуже зелья», — ухмыльнулась она, наблюдая за тем, как маги откашливаются. «Запах на шатыря равноценен вдыханию воды через нос. Чего стоим, кого ждем? А вы думали, что я пошутил насчет того, что, может быть, сам являюсь драконом?» Оскалился двухэтажный рептилоид. «Надеюсь, у вас крепкие вестибулярные аппараты. Богиня, Саяки, давай без пируэтов. Ладно», Си Шин закатил глаза и забрался ему на спину. Его примеру последовали и остальные. «Ты знал, что он превращается в дракона?» — обратился Драко к Гарри. «Честно, нет», — признался брюнет. Все схватились за шипы на позвоночнике дракона, как только тот взлетел. Си Шин создал сферу невидимости вокруг брата, чтобы никто не видел летящего дракона с кучей пассажиров на спине. Старший Малфой показывал путь к Мэннеру, чтобы дракон не заблудился. Порт ключи четверка еще на выходе из замка забраковала, мотивируя это тем, что они не любят чувство протаскивания через узкую трубу, поэтому пришлось лететь с ветерком. По пути обсудили с Салазаром план проникновения, тот согласился. «Кстати, Сей, ты так и не сказал нам, что за религию ты принял». Девушка сменила тему. «Это произошло еще в Гамма 3695, тихо ответил тот, — когда мы охотились за полудемоном. «Да, но кому ты стал поклоняться?» «Не скажу. Скажу лишь одно, ей все равно, что я светлый. Убийцей я от этого быть не перестал». Хаем. Ри обиженно надулась и отвернулась от брата, поддерживающего маскирующую сферу. Маги же не понимали, о чем они говорили, поняли лишь то, что Сейшин поклоняется некой богине, но кому именно, молчит. А в это время Вальдемарт чувствовал, что сегодня что-то произойдет, его интуиция вопила благим матом. «Нагайна, красавица моя, следи с Содомом», — попросил он верную змею. «Что-то случится, причем очень скоро. Люциус придет сюда, обессательно». Змея что-то прошипела и уползла, а темный лорд сел на трон и стал поигрывать своей палочкой. «Что бы ни случилось, он будет готов, а Нарцисса послужит живым щитом». Глава 43. Карающая Немезида. Дракон приземлился прямо возле подъездной дорожки, ведущей к большим кованым воротам. Пассажиры, кто соскочил с его спины, кто осторожно спустился, после чего рептилоид превратился в человека и Сейшин убрал маскирующий барьер. «Вахаромы», — присвистнул Бару, увидев поместье. «Как полет? Аэрофобия не проснулась?» — рассмеялся Сосаяки, разминая плечи. «Всегда мечтал полетать на драконе», — признался Драко. «Считай, мечта осуществилась, блондинчик. Ладно, мы здесь, Пора наведаться в гости. Идите за мной. Люциус направился к воротам, остальные последовали за ним. Если Драко и Северус могли без проблем пройти, то остальных пришлось самому провести. Оказавшись на территории поместья, Сейкатсу призвали химер и приказали им рассредоточиться и заодно зачистить двор. Лорд наверняка находится на втором этаже в трапезной, где проходят все собрания. Тихо сказал Снейп. Нужно опасаться Нагайны, его змея-фамильера. Сал, ты вроде бы упоминал, что одним из его крестражей является змея, вспомнил Бару. Может, это она и есть? Я на всякий случай имею при себе кристалл духа. Слизерин показал прозрачный голубой камень неправильной формы. Если наткнетесь на змею, попробуйте захватить, а не убивать, крестражи. Только и сумел произнести бледный Малфой. Он читал о них, но не думал, что кто-то осмелится их создавать. Они, родимые, у вашего лорда крыша поехала как раз из-за них, поддакнул Сероглазый. Сейчас не время, вот когда закончим, можете пострадать. Угу, в противном случае придется снова лезть в чертоги смерти и забирать оттуда кусок души. Недовольно подумал Сосаяки, не любил он то мертвое место, хотя саму вечную госпожу уважал. За дело, произнесла Цури, да хранят на стене, тихо сказал Сейшин, после чего вся четверка исчезла, будто их и не было здесь. Где они? Заозирался Снейп. Они профессиональные теневые убийцы, для них это естественно, хмыкнул Салазар. Пойдемте, мы их встретим в поместье, если они сами нас не найдут. Тогда следуйте за мной. Сейшин с потолка наблюдал за двумя оборотнями, проходивших по коридору. Не раздумывая долго, он перевел свои ганблиды в режим ближнего боя и тихо скользнул за спины противников. Те только и успели развернуться, почуяв посторонний запах, как их головы покатились по полу. Услышав шаги, ниндзя вернулся обратно на потолок. «Что за?» — вырвалось у прибежавшего из-за угла пожирателя. Внезапно он, выронив палочку, схватился за горло и начал задыхаться. Вскоре он был мертв. «Интересно, сколько их тут вообще?» — подумал голубоглазый, прыжками по стенам перемещаясь дальше по коридору. За собой он закрепил четвертый этаж поместья и его необходимо было очистить. Бару презрительно смотрел на трупы оборотней, на которых ему не повезло нарваться. Отряхнув от крови разрушителя, он одним движением повесил его на спину. Однако дальнейший путь ему преградил еще один оборотень. «Ты еще кто?» — прищурился мечник. «Фенрир Сивый», — оскалился тот. «Ты поплатишься за смерть моих собратьев. Это мы еще посмотрим, Шавка». Сероглазый с ухмылкой превратился в громадного волка. Сивый зарычал и набросился на противника. Никто из них не собирался уступать друг другу. Схватка двух зверей грозилась затянуться. Пятый. Цури вела счет убитых ею противников. Оправдывая свое прозвище, она подкрадывалась сзади и наносила удар мечом, затем быстро исчезала с места. Пожиратели не успевали реагировать, как погибали один за другим. В конце концов Долохову это надоело и он призвал адское пламя. Веселый смех девушки лишь разозлил его, а через секунду его связали леской и уронили на пол. «Пока-пока». Ри послала ему воздушный поцелуй и заперла дверь, оставив Антонина сгорать в призванном им пламени. «ТЦ, мистеру Малфою придется раскошелиться на ремонт», — подумала она. «Спальни чисты, вредителей нет. Ну, таковы услуги нашей санэпидемстанции. О, надо же, кто мне попался!» Злорадно ухмыльнулся Сосаяки. Вот Питера Петтигрю он не ожидал увидеть в подземельях. Хвост испуганно сжался в комок в углу. Неудивительно, Сейкатсу был с головы до пят покрыт кровью, красные брызги отчетливо виднелись на серебряных волосах, в одной руке он держал отсеченную голову, а в другой сжимал длинный клинок, не говоря уже о том, что зрачки в его глазах вытянулись в вертикальные, а радужка в полумраке слегка подсвечивалась. «НН-НН надо», — пролепетал Петтигрю. «Чего не надо? Убивать тебя? Так я и не собирался, ты нам еще пригодишься», — оскалился серебряный демон. «Хотя бы для того, чтобы Сириус с тобой поговорил по душам, он так жаждет с тобой повидаться, сил нет, а пока пойдешь со мной». С этими словами парень отшвырнул голову подальше и убрал надати, затем схватил хвоста за шиворот и поволок за собой. Тот упирался, но бесполезно, его держали крепко. Сосаяки держал путь на второй этаж, в трапезную. Снейп, Слизерин и Поттер держались на расстоянии от Малфоев, на всякий случай прикрывая их сзади. Северус понимал, что лорд не станет церемониться с Люциусом. Салазара же больше беспокоило то, что им не попалась Нагайна. За сереброволосую четверку он не волновался, зачистки в стиле ниндзя это по их части. «Мрачное место», — шепотом произнес Гарри, сжимая в руке палочку. «Поверьте, мистер Поттер, раньше оно было куда светлее», — на такой же громкости сказал ему профессор. «Не лезьте на рожон, я постараюсь», — отозвался юноша, на что Снейп скептически хмыкнул, припомнив все предыдущие курсы учебы этого гриффиндорца. «Хотя нельзя не отметить то, что в этом полугодии он ни на что не нарывается». «Тихо», — шикнул на них Слизерин. Малфои скрылись за дверями трапезной, так что они поспешили следом, а Люциус и Драко застыли на месте, увидев помимо Волдеморта в трапезной братьев Лестринджи, Алектая Микуса Кроу, Августуса Руквуда и Уолдена Макнира. Нарцисса не смела пошевелиться, в горло ей упирались палочки брата и сестры Кроу. «Люциус, мой скользкий друг, наконец-то ты вернулся», — ухмыльнулся Реддл. «Мама», — одними губами промолвил Драко. Волдеморт палочкой указал им на их места за столом. Те подошли, но не сели. «Предатель», — процедил Алекта. «Не уж ли вы явились сюда одни?» Реддл заинтересованно смотрел на Малфоев. «Вы рассчитывали увидеть с нами кого-то еще, мой лорд», — произнес Люциус, скрывая нервозность. «Конечно, например, того, кто так любезно помог тебе и ССС с моей меткой», — усмехнулся темный лорд. «Не думал, что скажу это, мистер Поттер, но в данном случае ваше безрассудство было бы кстати», — шепотом произнес Снейп, наблюдая через щель в двери за происходящим в трапезной. «У них проблемы. Поскорее бы сей к отцу справились со своими делами. Вы мне поможете, профессор?» Гарри вопросительно посмотрел на него. «Да», — кивнул тот, — «как я это делал всегда. Спасибо. И знаете, лучше бы моя мама с вами не ссорилась». С этими словами Поттер осторожно проскользнул в дверь. Слизерин, наблюдавший за всем этим, внезапно развернулся и покинул их, напоследок бросив: «Скоро вернусь, здесь змея, и вот я один», — вздохнул Зельевар, прислушиваясь к звукам с той стороны. «Поттер», — выплюнул Рудольфус, увидев гриффиндорца. «Волдеморт», — спокойно произнес Гарри, глядя на темного лорда и внутренне передергиваясь от омерзения. «А-а-а, надо ж-ше, кто к нам пришел?» — оскалился Реддл. «Гарри Поттер, знаменитый из избранной. Что ж-ше мы такие негостеприимные? Я твоим гостеприимством сыт по горло», — фыркнул зеленоглазый маг. «Как невежливо», — расхохотался Волдеморт. «Отпусти леди Малфой, а я ее и не держу». Реддл насмехался над юношей. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» — прошипел тот, а зрачки в его глазах вытянулись в вертикальные, как у змей. «Ты кое-чего не учел, Волдеморт. Первое, я тебя не боюсь. Второе, я здесь не один. Третье, я не позволю тебе убить леди Малфой. Чем подкрепишь свои слова, мальчишка?» — рассердился Реддл. Его несколько обескуражили изменения в Поттере. «Скоро сам узнаешь, а пока...» Он нацелил на лорда палочку. «Что там болтали в дурацком пророчестве? Не скажешь, а то я что-то не в курсе, каким вообще боком я там оказался». Волдеморт не успел ответить, что-то обезглавило обоих Кроу. Нарцисса воспользовалась этим и отбежала в сторону. Этим что-то оказалось Цури, с довольной улыбкой прячущая клинок в ножны. Макнир не успел среагировать, как из его груди вырвалось два зазубренных лезвия. Сиши натряхнул правую руку и убрал клинки в наруч. Оба Лестринджа упали на пол со свернутыми шеями, а сзади них стоял Бару, разминающий запястья. Реддл только и успевал переводить взгляд с одного на другого пожирателя. Руквуд послал в Сиши на Аваду, однако в ответ схлопотал сферу распада. «Что-то вы долго», — подметил Гарри, не опуская палочку. «Извини», — невозмутимо ответила ему целительница. В этот же момент дверь с грохотом распахнулась, и через нее кубарем влетел Петтигрю, а следом вошли Сосаяки и Северус. «Позер», — беззлобно фыркнул Бару. «Какой есть», — пожал плечами разноглазый. «Видок у тебя, будто с диким псом подрался». «Ну почти, я сцепился с Фенриром Сивым. Больше он никого не покусает». «Вот и славно. Фу, ты в кого себя превратил, чучело». Саяки наконец обратил внимание на Волдеморта и презрительно скривился. Реддл взревел и послал в него Аваду, парень защитился барьером. Вся чета Малфоев держалась поближе к Сейкоцу. Петтигрю находился под прицелом Ганблида, Сишин с него глаз не сводил. Внезапно Волдеморта с чудовищной силой припечатала к стене. «Что это было?» — заозиралась Нарцисса. «Последний член нашего отряда спасения», — ответил ей мечник. «Эй, недолордик, тебе крышка», — насмешливо крикнул Сосаяки. «Знакомься, твоя персональная карающая немезида в лице твоего знаменитого предка. Рука у него тяжелая, кстати. Так это и есть мой нынешний потомок». В трапезную неспешно вошел Салазар, волоча за собой за хвост здоровенную змею. «Отвратительно, лорд Слизерин, не сочтите за наглость, но вы долго отсутствовали», — осмелился сказать Снейп. У нарциссы округлились глаза, она видела живую легенду. «Змея оказалась чересчур агрессивной», — отозвался маг, не сводя взгляда с Волдеморта. «Она была крестражем, остался только один, сдохла». Саеки с интересом посмотрел на Нагайну. «Нет, просто без сознания. Кто ты такой?» — в гневе выкрикнул Волдеморт. Слизерин прищурился, его глаза стали змеиными, и он быстрым шагом подошел к Ридблу. Тот не успел среагировать, как был схвачен за горло и припечатан к стене. «Шелкоеничтошество!» — прошипел маг. «Ты кем с себя воссомнил? Отдавал приказ с моему Василиску, убивал магов, иссуродовал свою душу. Да са такое тебя стоило бы лишить посмертия. Ты всего лишь смертный маг». С этими словами он отшвырнул безумного мага в сторону, брезгливо отряхнув руку, и в этот же момент, быстро создавая щит, в него полетело проклятие. «Да, по-моему, такой псих уже не поддается лечению», — прокомментировал схватку со Саяки. Между Салазаром и Томом началась дуэль, которая, впрочем, долго не продлилась. Слизерин припечатал противника мощным магическим прессом, затем схватил его за шиворот и встретился с ним взглядом. Гляделки продлились около 5 минут, после чего седоволосый маг отпустил его. «Кто-нибудь, отправляйтесь в Литл Хэнглтон, найдите там полуразваленную лачугу и поищите там тайник», — обратился он к Сейкацу. «В нем лежит фамильный перстень Мраксов. Камень в нем, это и есть крестраж, последний, который нам нужен». «Хорошо, прогуляемся», — кивнулся Саяки. «А что с этим делать?» «Я его забираю на перевоспитание», — прошипел Слизерин. «Сал, я думал, тебе дороги нервы. Если ничего не выйдет, я его убью. Найдите последний крестраж. Приказ принят». «Ой, не завидую я Волдеморту», — пропел Ри, как только Салазар взял темного лорда за шиворот и порталом ушел с ним. «Спорим, что он им пересчитает все стены в родовом замке Слизеринов». «Что ж, дело сделано», — вздохнул Северус. «Плохо, что завтра только пятница». «Ага, завтра ведь уроки», — ухмыльнулся Саяки. «А один преподаватель и двое учеников ночью не спали, вместо этого занимались спасением. Кстати, с вас непреложный обед. Не стоит вам болтать о том, что от темного лорда вас спас его предок. И вызовите сюда кого-нибудь из отдела тайн, а то мы с аврорами не дружим. С невыразимцами мы хоть в хороших отношениях, и они прикроют в случае чего». Спорить не стали, каждый принес клятву молчать о Слизерине, хотя так и не отошли от шока. Не каждый день видишь древнего мага. Снейп, Гарри и Драко ушли камином, которым им разрешил воспользоваться Люциус, а Сейкацу воспользовались порталом. Вот только про Литл Хэнглтон никто не забыл. В школу вернулись только Бару и Цури с хвостом в качестве балласта, а Сей и Саяки направились в деревушку, где проживали семьи Ридблов и Мраксов. «Милое местечко, да», — хмыкнулся Саяки, оглядываясь. Наконец они добрались до мрачной деревеньки, пусть и не сразу. «Очаровательно», — буркнул Сей, натягивая капюшон на голову. «Найдем последние крестраши и уйдем отсюда. Ты знаешь, а я и не против». Дом Мраксов они нашли быстро. На холме стояла старая лачуга, на которую, казалось, дунь, и она развалится. Стекла немытые, к входной двери прибита иссушенная мертвая змея, стены дырявые. От зарослей крапивы, доходящих до окон, Сосаяки передернула. «Что такое?» — поинтересовался у него Сишин. «Не люблю крапиву», — буркнул тот. «Чего вдруг? Жжется». «Никогда бы не подумал», — усмехнулся Сей. «Да, представь себе, я не люблю такие мелочи вроде пауков и крапивы». Закатил глаза разноглазый и открыл дверь в лачугу. «У всех есть недостатки, я не исключение. Давай искать кольцо». Поиски долго не продлились. Благодаря умению ребят чувствовать магию тайник был обнаружен, но с защитой пришлось повозиться. Сосаяки про себя восхитился и одновременно проклял способности Волдеморта создавать сложные магические плетения. Снятие чар заняло несколько часов, однако в результате в кармане лидера команды покоилось кольцо Мраксов. Удовлетворенные братья ушли порталом в Хогвартс, одна из их миссий завершена, крестражи найдены, теперь можно и отдохнуть, — подумал Сосаяки. Дальше уже проблема Салазара. На очереди Дамблдор. Глава 44. «Покой нам только снится». Как оказалось, Люциус воспользовался советом Сейкацу и вызвал невыразимцев. Как ни странно, те попросту собрали тела со всего Мэнора, распрощались и ушли, после чего можно было припахать домовиков к уборке. А утром в «Пророке» на первой полосе красовалась статья «Все пожиратели смерти убиты в Малфой-Мэннере». «Темный лорд бежал. Надо же, что раздули», — буркнул Поттер, читая за завтраком газету. В зале стоял шум и гам. Слизеринцы сидели пришибленными, Драко на всякий случай держался от них подальше. Он и Гарри утром напились бодрящего зелья, чтобы не быть сонными мухами на уроках. Хорошо, что хватило ума написать о взломе защиты, а не о сотрудничестве хозяина дома с вторженцами, подумал Снейп, узнав в статье почерк Риты Скитер. Но откуда она узнала? Так, к Сейкоцу у меня еще будут вопросы. Зельевар был не в духе, потому что всю ночь не мог уснуть, а зелье сна без сновидений не рискнул пить. Уроки у учеников не отменит, а Дамблдор мозги выест только так. Его разве что могла подменить Цури, но у девушки и свои уроки были. Снейп до сих пор не мог поверить, он работал вместе с легендарным магом, который оказался другом безбашенной сереброволосой четверки. Мужчина подумал, что Люциус, возможно, по этой же причине не уснул сегодня, не каждый день бывают такие потрясения. Альбус, читая выпуск «Пророка», стиснул зубы, кто-то его обставил. Все пожиратели были убиты, но кем, в статье не было сказано. Кто? Ну вот кто сумел уничтожить всех людей Тома, вертелось в голове старика. Хотя Том сбежал, значит еще не все потеряно. Вот бы те, кто убил пожирателей, добрались и до того, кого нельзя называть. Мечтательно произнесли близнецы Уизли. Если его еще найдут, пробормотала Лаванда Браун. Гарри же не беспокоился, он знал, что Волдеморту наверняка сейчас приходится несладко у Слизерина в замке. Однако он понимал, что не надо делать вид, что он в безопасности, тем более остается еще директор школы. Да, Рита поработала на славу, не зря ее невыразимцы тряхнули, подумал Саяки, прочитав статью. Пускай дамочка отдохнет, а то всю ночь писала, бедняжка. Надо будет еще придумать, как обставить смерть темного лорда. И крысюка надо куда-то девать. Вышеупомянутый анимак в это время находился в апартаментах Сейкоцу под присмотром Феникса. Сбежать у него не получалось, дверь была запечатана, а огненная птица при попытке к бегству подожгла ему штаны. Однако Петтигрю боялся возможной встречи с Сириусом, а в том, что Блэк не станет церемониться с тем, кто привел темного лорда к Джеймсу и Лили, крыс не сомневался. Его жалкий вид вызывал у Феникса лишь брезгливость. «Твою судьбу решат Сейкоцу», — произнес Спиритус. «На их месте я бы тебя просто убил». Питер обалдел. Говорящих фениксов он никогда не видел. Бросив все попытки сбежать из комнаты, он просто сел в углу, в который раз проклиная себя за то, что вляпался в такие неприятности. Бежать ему было некуда. «Привет». Гарри снова наткнулся на Драко на вершине астрономической башни. Блондин кивком поприветствовал его и не проронил ни слова, когда брюнет сел рядом. Повисло молчание. «Поверить не могу», — наконец произнес Малфой. «Неужели все закончилось?» «Ну не совсем, Волдеморт все же еще жив, хоть и наказан», — усмехнулся Поттер. «Лорд Слизерин на него очень зол. Но да, все почти закончилось». «Почти», — Драко заинтересованно приподнял бровь. «Все закончится тогда, когда Сейкоцу покинут Британию», — вздохнул Гарри. «Еще остается директор, а они на него очень злы. Спасибо за то, что пошел с нами», — тихо сказал блондин. «Ни за что, я же безбашенный гриффиндорец с шилом в одном месте», — хохотнул зеленоглазый, что вызвало у Драко легкую усмешку. «Кстати, когда ты заговаривал зубы темному лорду, я думал, ты на Парсилтанг перейдешь». Малфой посмотрел на брюнета, а тот сник. «Что случилось? Я был рассержен», — пробормотал гриффиндорец. «Ну и, Драко, я не знаю, говорить тебе, или же нет, будешь принимать очередной непреложный обед, знаешь, лучше не надо», — вздохнул слизеринец. «Хватит потрясений». «Хорошо», — в голосе Поттера было слышно облегчение. «Когда-нибудь, но не сейчас. Кстати, который час?» — спохватился блондин и наколдовал Тимпус. «Ничего себе засиделся, уже 10. Пошли». С этими словами Гарри достал мантию-невидимку из кармана. Малфой уже ничего не спрашивал, а просто воспользовался советом и шмыгнул под мантию-невидимку. Он радовался, что подозрения не пали на его семью, хотя почти весь факультет на него косо смотрел, отчего ему приходилось спать с палочкой под подушкой и проверять наличие защитного амулета. Собрание Ордена Феникса вечером в особняке Блэков прошло довольно шумно. Четверка Сейкоцу лениво взирала на происходящее. Никто не догадывался, что убийцами выступили именно сереброволосые. «Слушайте, вот я никак не пойму, с чего такой шум?» Наконец подал голос Сосояки. Ну, вломился кто-то в особняк Малфоев, ну, перебил всех пожирателей там, и что, вроде радоваться надо, что с ними покончено. А если они решат напасть на орден, предположил Артур Уизли. Зачем, не понял младший Сейкоцу, поставив орденцев в тупик. Мальчик мой, начал было Дамблдор. Директор, я что, проститутка из борделя или школьник? Разозлился парень, ударив кулаком по столу. Завязывайте так меня называть, я давно вышел из детского возраста. Ага, лет 400 назад, подумала Цури. Прекрати, вклинилась Молли. Мистер Дамблдор, ни хрена не способен сделать, все за него делают другие. Раздраженно закончил за нее разноглазый, держа свою магию под контролем. От демона страха избавиться? Нет, это пришлось делать нам. Волдеморта грохнуть? Докончайте вздрагивать уже, тоже не способен. Зато раздавать приказы он умеет, мать вашу. Что ты себе позволяешь? Взвизгнула миссис Уизли. Значит так, никто не понял, как Саяки так быстро оказался перед Дамблдором, причем прямо на столе. Мы выследим и избавимся от вашего темного лорда, так и быть, затем покинем ваш гостеприимный орден. Нам здесь больше нечего делать, и только попробуйте нам помешать, прихлопну и не замечу. Процедил он. Поосторожнее с высказываниями, молодой человек, прищурился старик. Вы думаете, я шучу? Нет. С этими словами Саяки спрыгнул со стола. Кстати, вам нравятся статьи о своей бурной молодости? Правильно подобранная ищейка способна много чего нарыть. Ухмыльнулся он. Ваш великий светлый далеко не так светил, как вам кажется, уважаемые. Так, все, рассердился Дамблдор. Что за инсинуации? Вы думаете, я вам простил подчиняющее зелье в стакане Сейшина или его похищение после Хэллоуина? Не, я тварь злопамятная. Ухмылка переросла в оскал. То ли еще будет, господин директор. И да, это мы устроили резню в поместье Малфоев. Им нужно ставить щиты помощнее, а то защита у них дохлая. А лорд попросту улетел в окно, гоняться за ним нам было некогда. Члены ордена находились в шоке от слов Саяки. Сейкоцу же ушли порталом к себе в апартаменты. Дамблдор первым очнулся и наложил на присутствующих обливиет. Такого поворота событий он не ожидал. Однако это также означало, что эти сереброволосые крайне опасны, раз сумели лишить Риддла остатков армии и обратить его в бегство. С ними надо покончить, подумал старик. Они слишком сильные и слишком много знают. Но откуда у них, Мордрит их побери, материалы для этих статей, и как они попали к Скитер? Нет, с этим пора заканчивать, вам меня не уничтожить. Сосояки, ты уверен, что это было необходимо? Взволнованно спросил у брата Сейшин. Я разозлил его, осталось ждать, когда он совершит ошибку. Саяки подошел к окну и уставился в небо. Это было нужно. Ну или до инфаркта его довести, тоже было бы неплохо. Что ж, тогда ходим по потолку и стенам, причем незаметно, и периодически оглядываемся назад. Фыркнул мечник. Весело, блин. Нужно обеспечить Рите защиту, а невыразимцам, новую работенку. Произнес серебряный демон. Но первым делом преподнести Визингамоту подарочек. Он перевел взгляд на Петтигрю, которого Цури банально усыпила, чтобы не мешался под ногами. Пускай пошевелится и проведут суд. Сириуса туда и тащить не будем, сам придет. Как дела у Салазара? Девушка сменила тему. А вот сейчас и узнаем. Усмехнулся Саяки и достал зеркало. Привет, Сал, не отвлекаем? Ничуть, отозвался Слизерин. Мне здесь очень весело, а по голосу пофигиста не скажешь. Подумал разноглазый, а вслух спросил. Сколько стен пересчитано? Всего лишь 46 стен и 10 потолков. До остальных не добросил. Зато полы протер. Невозмутимо ответил маг. Вмятины уберем. Сейчас Томас заперт в одной из камер в подземелье. Я собираюсь провести ритуал, чтобы восстановить его душу. Лечить не надо? Поинтересовалась целительница. Нет, я его зельями напоил. Что-то мне кажется, что он сядет на жесткую диету, в меню которой входит только зелье. Предположил Сей. Правильно кажется, ухмыльнулся Слизерин. Работы предстоит много, да бельтайно справлюсь. Кстати, надо бы провести инсценировку его смерти, вспомнился Саяки. Придумаем что-нибудь, а лично я уже придумал для него наказание. Он так хочет бессмертия, значит он его получит, но под моим личным строгим надзором. Хочешь сделать из него хранителя завесы? Именно. Причем он не будет сам по себе, как я или вы четверо, а будет находиться в моем подчинении. Мне не хочется ловить выговоры от Саюри, так что, как ты выражаешься, мой юный друг, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Бедный Волдеморт, протянула Цури, после чего вся четверка зашлась смехом. «Заслужил», — пожал плечами Салазар. «Ладно, мне пора. До связи, Сал». Младший Сейка Цуды активировал зеркало и убрал его в карман, затем посмотрел на спящего Петтигрю и поморщился. «Ненавижу предателей. Как думаете, Аврора не обидится на подарок на ночь глядя? Лучше невыразимцам его подари, а то Аврора его просто пришибут, и потом доказывай, что не верблюд», — посоветовал ему мечник. «Да, твоя правда. Сей, можешь не продолжать», — кивнул голубоглазый, взял Питера за шиворот и телепортировался с ним в отдел тайн, где и передал из рук в руки. Как ни странно, невыразимцы даже не обиделись за смерть Руквуда, который был одним из них, а утром на первой странице пророка красовалась большая колдография, на которой был изображен Петтигрю в оковах. Название статьи кричало: «Питер Петтигрю, награжденный посмертно орденом Мерлина 1 класса, жив». «Шок, это по-нашему», — довольно подумал Саяки, посмотрев на директора, который явно не ожидал такого. «Что же будет дальше?» — пробормотал Поттер, прочитав статью. «Не знаю, Гарри, но мне кажется, что на этом дело не закончится», — тихо произнесла сидящая рядом Гермиона. «Новый год действительно будет новым во всех смыслах». «Это точно, Герми», — брюнет тряхнул головой. «Гарри, твой шрам исчез», — прошептала Гринджер, схватив друга за предплечье. «Упс», — только и выдал он. «Объясню без лишних ушей». «Ладно, обязательно, понял, понял». «Да сколько можно», — мысленно взвыл Альбус. «Все, чего я добивался, полетело в бездну. Ну уж нет, я не сдамся. Я нужен магической Британии. Все ради всеобщего блага». Глава 45. Рождение некроманта. Гермиона, Гарри и Джинни после уроков скрылись в библиотеке, чтобы выяснить, почему у Поттера пропал его знаменитый шрам. Брюнет объяснил девушкам, что от этого украшения его избавили Сосаяки и Сейшин еще в Гринготтсе. То, что эта дрянь оказалась куском души Волдеморта, он предпочел скрыть. Разговор велся под чарами приватности на всякий случай. «Странно», — нахмурилась Гринджер. «Что такого в этом шраме, раз они тебя от него избавили? А мне интересно, как этот шрам у тебя был с начала учебного года?» — вклинилась Джинни. «Лорд Слизерин просто создал иллюзию шрама, чтобы я более-менее походил на себя прежнего», — пожал плечами Поттер. «Вот только когда заклинание перестало действовать, я не понимаю. Хорошо, что я ношу длинную челку, хоть прикрыть лоб можно. Но если другие увидят, что твое украшение исчезло, как будешь оправдываться?» — спросила у него рыжеволосая. «А так, ничего не знаю, утром шрам был, а куда делся, без понятия», — усмехнулся юноша. «Прикинусь валенком, хоть бы получилось», — вздохнула шатенка, она беспокоилась за друга. «Что с Малфоем? Рад, что не придется присмыкаться перед Волдемортом. Все в порядке, хотя от слизеринцев он держится подальше, опасается наверняка», — кивнула Гермиона. «Не удивляюсь, эта бойня произошла в поместье его семьи, а среди пожирателей в основном были родители его однокурсников», — подметила Уизли. Гарри достал карту мародеров и по ней нашел местоположение Драка. «Вроде все в порядке», — сказал он. «Присматриваешь за ним?» — усмехнулась шатенка. «Можно и так сказать», — признался Поттер. «Оказывается, хорек не такой уж плохой, хотя в некоторых случаях ему ну очень хочется дать в челюсть. Это я всегда с удовольствием», — рассмеялась Гермиона, заставив Гарри вспомнить, как она на третьем курсе засветила Малфою в челюсть, когда тот стал оскорблять Хагрида. Просидев в библиотеке еще пару минут, они покинули ее. Суд над Петтигрю состоялся через 3 дня. Аврорад допросил его с веритосерумом, после чего бросил в камеру. От его серебряной руки протеза избавились просто, отрезали конечность. Заседание было закрытым, однако Сириус там присутствовал. Он не скрывал торжествующего взгляда, когда Петтигрю приговорили к поцелую дементора, предатель получил по заслугам, а ведь еще учли то, что Петтигрю имел черную метку на руке. Однако в глубине души он был обижен на Сейкацу, которые не сообщили ему о поимке предателя. После заседания он дал небольшое интервью пророку. Скитер стала более осторожной после того, как ее едва не убили на выходе из редакции. Женщина чувствовала себя более уверенной, так как знала, что за ней присматривают невыразимцы, а вот министерству, и без того шумному и неуверенному после гибели Фаджа, не нравилась активность отдела тайн. Временно занявший пост министра Скримджер скрипел зубами, у него нет рычагов давления на невыразимцев и Хогвартс. Хотя директора еще можно было попинать немного, однако не более того, чего они вдруг высунулись из своих подвалов. проворчал Руфус, откинувшись в кресле и посмотрев на горы бумаг. Он ненавидел бюрократию, хотя нельзя сказать, что ему не нравились статьи пророка. Он и сам был не прочь почитать о прошлом директора Хогвартса. Но вот откуда все эти материалы взялись у Скитер, было неизвестно. Журналистка предпочитала молчать и увиливать от ответов, а появляющийся из ниоткуда сотрудник отдела тайн лишь предупреждал коротким «не лезьте». Дамблдор рвал и метал в душе, еще одно событие, ускользнувшее у него из-под носа. А пророк ведь выдал очень неудобные вопросы вроде «каким образом Питер Петтигрю вообще оказался жив?», на которые не находилось ответов. Репутация великого светлого мага медленно, но верно скатывалась на уровень подземелий министерства, а надоедливые сейкатсу держались от него на расстоянии, даже не являясь на собрания преподавателей. На Орден Феникса они вообще плюнули. «Надо действовать», — подумал старик, глядя на бузинную палочку в руке. «У меня остался еще козырь. Надо подумать, как правильно подать информацию о том, что Гарри является крестражем тома. Терпение, Альбус, терпение. Еще не все потеряно. Сосаяки, есть разговор». Вечером с младшим сейкатсу через зеркало связался Слизерин. «В чем дело, Сал?» — поинтересовался парень, свисая вниз головой с кресла. «Ребячество», — закатил глаза маг. «В общем, спросить хотел, ты уверен в выборе ритуала, которым хочешь убить Дамблдора? Потому, что ты всунул закладку на нужной странице, я догадался, что ты собираешься использовать проклятие души». «Ну, во-первых, я его не собираюсь убивать», — разноглазый выделил последнее слово. «Я хочу, чтобы он мучился очень и очень долго. А во-вторых, да, уверен, этот ритуал могут применять только истинные некроманты вроде моих предков Пивереллов», — предупредил его Слизерин. «В твоем исполнении он может не сработать. Ты темный, но этого недостаточно. На что ты намекаешь, Сал? Мне что, надо пойти на службу к Вечной Леди?» Саяки от неожиданности перевернулся и принял обычную позу сидения на кресле. «Тебе надо стать истинным некромантом. По сути, жрецом смерти. Ага, и исполнять ее волю. Я никому не служу, изволь напомнить. А это и не обязательно. Ты хранитель завесы, а значит, ты сам властен над своей душой, разве что любишь поудирать из ее чертогов, как и любой из нас в случае гибели. В общем, решай сам, но ругаться с вечной госпожой не советую, она не любит тех, кто нарушает цикл жизни и смерти. Исключением являются лишь ее личные приверженцы и аватары, которые делают с душами все, что хотят. Вы же даже душу Дагики получили лишь потому, что госпожа вам разрешила ее забрать. Умеешь ты испортить настроение, Сал», — буркнул сейкатсу. «Говорю тебе правду сейчас, чтобы потом не возникло неприятных сюрпризов», — вздохнул Салазар. «Подумай хорошенько. До скорого, угу», — только и выдал парень. Веселая вырисовывалась перспектива, чтобы как следует отомстить Дамблдору. Ему необходимо было стать одним из служителей смерти. «Спасибо, что предупредил, Сал. Охо, мне надо подумать». Сосаяки помассировал виски. «И хочется, и колется», — сказала мышка, глядя на кактус. «Не люблю служить кому-либо, пусть даже вечной леди». Саяки никому ни слова не сказал, когда среди ночи отправился в чертоги смерти. Сил на портал он потратил много, все же не скачок с одного конца страны на другой, однако в результате оказался прямо перед входом в замок. Долго насмотреться на виды ему не дали, перед ним из черного облака появилась смерть. «Надо же, у меня гости», — произнесла она. «Я тебя все жду и жду, а ты не приходишь». «Дела, леди», — извинился перед ней Саяки. «Скажи уже прямо, ты не желаешь снова проходить через мучительное перерождение? Мог бы и остаться. Для меня здесь слишком мрачно. Ты мне нравишься, не юлишь, говоришь прямо. Надеюсь, ты не по очередную душу?» Сосаяки не стал ничего скрывать от смерти, поэтому выложил ей все на духу. Та задумалась, с подобной просьбой к ней мало кто обращался, в основном находились обычные воры, смеющие называть себя некромантами. Как правило, такие индивидуумы долго не жили. «Месть и справедливость, как орел и решка на монетке», — наконец произнесла она. «Твоя задача – удерживать эту самую монету на ребре, не путая одно с другим, сосаяки. Я знаю, чем месть отличается от справедливости», — произнес тот. «Я убиваю только тех, кто этого заслуживает. Тем не менее те, кто случайно попались тебе под руку или были вынуждены напасть на тебя, не скажут такого», — усмехнулась смерть. «Ты скажешь, сами виноваты?» «Да, вижу, что не ошиблась с ответом. Хорошо, мой маленький жрец». С этими словами она прикоснулась к щеке парня, а тот дернулся, ладонь женщины была ледяная, аж обжигала. «Ты получишь мое благословение и силу, ты будешь вселять в сердца своих врагов истинный страх, но не забывай служить для некоторых светом во тьме. Пройдет время», она перешла на шепот, «и твоя сила вырастет. Отныне и навсегда ты мой черный жрец». Смерть поцеловала Сосаяки в лоб. У парня потемнело в глазах, а по телу разлился жгучий холод. В себя он пришел уже в апартаментах в Хогвартсе и обнаружил себя на диване, а над ним склонилась Цури. «Уже почти 8 утра. Где ты был? Что случилось?» — обеспокоенно спросила она. Тот лишь медленно привстал и посмотрел на свое запястье, затем, повинуясь интуиции, создал сгусток магии в ладони. Он оказался черным, а от него исходила дымка. «Все прекрасно, Ри», — произнес он, чувствуя в себе силу. «Я навестил вечную госпожу, мать моя Джинова», — вырвалась у целительницы. Когда Саяки посмотрел на нее, его глаза полностью почернели, затем вернулись в норму. «Мне осталось лишь набраться опыта, но одно скажу точно», — ухмыльнулся Сейкацу. «Теперь мне ничто не помешает провести проклятие души на Дамблдоре. Надо будет сказать Сею, чтобы навесил на себя дополнительные блоки, а то ты теперь будешь постоянным источником его отвратительного самочувствия», — пробормотала зеленоглазая, потеряв затылок. «Мне уже жалко старикашку. Хотя, дай подумать, нет, не жалко. Вот и славно. Ритуал я знаю, можно не торопиться. Мне интересно, что дедок предпримет дальше, ведь он явно растерян, а крысы, загнанные в угол, яростно обороняются. Это интересно», — сказал разноглазый хранитель перед тем, как открыть портал. «Пока что мы выигрываем, не накаркай», — буркнула девушка. «Чую, что неприятности не закончились». Цури как в воду глядела. За день до Нового года совы за завтраком принесли новый выпуск «Пророка». На этот раз на первой полосе было интервью Альбуса. Статья была короткой, однако она принесла неприятности в первую очередь Гарри. Взгляд каждого из читателей зацепился за часть диалога между директором и репортером. «Мистер Дамблдор, по вашим словам, мальчик, который выжил, сильно изменился с самого возвращения в Хогвартс. А есть обоснования для таких выводов?» «К сожалению, да. В прошлом один из учеников Хогвартса чересчур интересовался запретной магией и в особенности некими крестражами. Ритуал их создания ужасен. Волшебник, чтобы разорвать свою душу и поместить ее в сосуд, должен совершить убийство. В ночь, когда темный лорд пришел к Джеймсу и Лили, он убил обоих, создав все условия для этого кошмарного ритуала. И единственным подходящим вместилищем он, предположительно, выбрал единственного, кто находился там. То есть вы хотите сказать, что именно так, увы, выживший в ту ужасную ночь Гарри Поттер является носителем части души темного лорда, о чем свидетельствует его шрам на лбу? Невероятно. Мне печально признавать это, но я уверен, что его изменения связаны именно с этим. Ёпт вашу мать! — тихо вырвалось у хранителя дракона, переглянувшегося с братьями и сестрой. Зал сперва притих, затем загалдел. Покосившись на директора, Сей отметил его довольный вид. «Подонок!» — пронеслось в голове голубоглазого стрелка. «Как мы могли не предусмотреть такое, Гарри?» — осторожно обратилась к другу Гермиона, отметив его ошарашенный вид. «Мне конец!» — шепотом выдал он, спрятав лицо в ладонях. «Как говорится, Яки, наша песня хороша, начиная сначала. Так ты носишь в себе кусок души этой твари!» — взревел Рон, обличительно тыча в бывшего друга пальцем. Поднялся шум, который удалось унять с колоссальным трудом, причем делали это в основном профессора. «Знатно подгадил, ничего не скажешь», — угрюмо подумала Цури. Однако это также говорит о том, что директор прекрасно знал, что у Гарри за шрам, и не соизволил рассказать про крестражерденцам. «Вот вам и светлый добрый дедушка. Саяки, будь уверен, когда ты начнешь его резать, я с удовольствием его буду держать, чтобы не брыкался, может и парализующие яды ему вколю». Глава 46. Интервью. Гарри мрачно смотрел на дверь камеры, в которую его посадили. Буквально через несколько часов в школу прибыли Аврора и уволокли Поттера с собой, даже не разбираясь, что к чему. Однако их озадачило отсутствие шрама на лбу гриффиндорца, так что было принято решение завтра утром вызвать бригаду колдомедиков. «Веселым будет мой Новый год», — угрюмо подумал юноша, ложась на пол. «Особенно если в ходе этих проверок выяснится, что у меня наследие на Гофедрау. Точно попрошу Саяки и остальных устроить меня где-нибудь в Японии, раз у них там есть связи. Не грусти». Рядом послышался знакомый голос. Гарри резко повернул к нему голову. Это оказался Сишин. Парень сидел рядом с ним на корточках и ободряюще улыбался. «Легко сказать», — буркнул гриффиндорец, приняв сидячее положение. «Не беспокойся, мы поможем. Отдел тайн уже в курсе происходящего, там уже все дружно крутят пальцем у виска». Сонниерс связался со специалистами с материка, а то в Британии мастеров почти нет. Они и будут проводить проверки. С гоблинами министерство не желает связываться, болваны, околдомедики. Ри сказала, что она обратится к Смитвику, он лично организует комиссию. Выше нос, все будет хорошо. Сей ободряюще хлопнул его по плечу. А по поводу статьи, Саяки уже думает над ответом, но что будет, я не знаю. Кстати, у меня есть кое-что. Что это? Озадачился юноша, увидев крошечную капсулу на ладони Сея. Темное помещение освещалось люмосом в его исполнении. Капсула с антидотом к веритосеруму. С этих авроров станется тебя допрашивать с сывороткой правды. А вдруг узнают о том, что ты в боевой трансформе выглядишь как помесь змеи с темным эльфом. БРРР, понял, вопросов нет. Она прикрепляется к зубу, так что поаккуратнее там. Антидот сделан по улучшенному рецепту Салазара, так что этого достаточно на долгий срок, но штучка одноразовая. Ясно, буду осторожнее, кивнул маг, приняв капсулу. Кстати, а как ты здесь оказался? Он сменил тему. Незаметные проникновения наш конек, помнишь, я просто проник сюда, нашел твою камеру и переместился порталом. Да, дурацкий был вопрос, смутился Гарри. Не волнуйся, мы тебя вытащим, крепись. С этими словами голубоглазый ушел порталом. Мак уставился в потолок. Это все, что он сейчас мог сделать, не выдавая себя. Впрочем, он мог скоротать время за медитацией, отлично помогает прочистить голову и взять себя в руки. Что делать будем? Поинтересовался Бару у Сосаяки, пока Сеири отсутствовали, Стрелок отправился проведать Гарри, а целительница направилась к Смитвику. Младший Сейкатсу задумался, надо было как-то оправдывать Поттера. Директор подсунул Гриффиндорцу огромную свинью, пусть и не знал, что Крестража уже полгода как нет. Вот что, я сейчас наведаюсь в Пророк и навещу Скитер. Есть у меня одна идейка, как окунуть старика в отходы жизнедеятельности, ухмыльнулся разноглазый. Проведи сегодня занятия в дуэльном клубе без меня, братец, я надолго. Не сомневаюсь, что ты задумал. Если дело выгорит, завтра узнаешь. Не хочу сглазить. Ты же не веришь в суеверия. Ага, да, но в магических мирах простой сглаз может пригласить проблемы в гости. Все, пока. Сейкатсу ушел порталом. До ночи ему предстояло много чего сделать. В первую очередь хорошенько подумать над словами, которые ему предстоит высказать в интервью. В таких раздумьях он явился прямиком в редакцию ежедневного пророка. Скитер, увидев парня, обрадовалась ему, как родному. Чем обязана такому приятному визиту? Заулыбалась она. Мисс Скитер, как насчет интервью, которое наверняка понравится куче народа и не понравится одному ушлому старикашке, который слишком долго коптит небо? Тоном змея-искусителя поинтересовался Сейкатсу. У блондинки загорелись глаза. Как интересно. Промурлыкала она, и о чем оно должно быть, позвольте узнать. Я думаю, миледи, вы быстро втянетесь в игру, вам понравится. Дамблдор растрезвонил о том, что Гарри Поттер является крестражем. Интересно, а он знал об этом еще в тот роковой Хэллоуин? Если знал, то почему молчал? Вопросы, вопросы, ай-яй-яй, мне это уже нравится, усмехнулась Рита, а в ее руке появился блокнот. Как насчет того, чтобы пройти в мой кабинет и по душам побеседовать там? Видите, миледи, определенно, его аристократические замашки не отталкивают, а даже наоборот, подумала журналистка-анимак. Итак, мисс Скитер, прежде, чем начать нашу занимательную беседу, позвольте принести клятву магии. Сосаяки сел в кресло, запрокинув одну ногу на другую. Клянусь своей магией и жизнью, что все сказанное мной в будущем в этом месте является правдой. Да не уличит меня мать магия во лживых словах и наветах. Да будет так. Глаза новоявленного некроманта на мгновение засветились, а по его телу прошлась небольшая магическая волна. Клятва была засвидетельствована. Понятно, что всю правду матку он не собирался выкладывать, но подать нужные слова так, чтобы в них не усомнились, уметь надо. Прытко пишущая перо Риты записала все слова. Перед началом интервью она и Саяки обсудили между собой необходимые вопросы, чтобы не скатиться в воду, которой всегда любил подчивать директор Хогвартса. Превосходно. признак того, что вы, молодой человек, осознаете все риски и будете честными с нами», — улыбнулась Скитер. «Вы готовы ответить на вопросы?» «Разумеется. Давайте начнем с того, каким образом четверо молодых магов из такой дальней страны, как Япония, оказались в нашей скромной Британии. Вам ведь несложно ответить на такой вопрос». «Отнюдь», — усмехнулся Сейкацу, про себя подметив, что эта дамочка любит троллить не меньше, чем он сам. «Обстановка в Британии оставляет желать лучшего и готовиться к худшему, поэтому нас прислали оценить ситуацию, а в результате нас втянули в местное противостояние, даже не спрашивая, хотим мы этого или нет». «Вот оно что», — протянула репортерша. «И каким образом? Позвольте узнать. Сначала мои братья ненароком едва не стали жертвами нападения пожирателей смерти летом, затем мистер Дамблдор пригласил нас на беседу и предложил вступить в его тайную организацию борьбы со злом. Пардон, со злом». Произнесенная с ухмылкой оговорка вызвала у Риты приступ смеха. «Мы согласились лишь понаблюдать за ними и сделать выводы, однако за нас начали принимать решения. Почему же вы тогда не ушли? Мы и от темного лорда были не в восторге, особенно после того, как нам пришлось сократить количество его шавок. Пришлось пока скрываться у мистера Дамблдора под крылышком». «Ясно. Что ж, у некоторых наших читателей есть вопросы, на которые они не могут найти ответы. Что вам известно о крестражах? Истинно черная магия, при помощи которой душа мага, решившего пойти на такое безумие, разрывается. При этом психика мага претерпевает изменения. Он становится безумным и неуравновешенным, и это только из-за одного крестража. А если их несколько, крыша уже не просто едет, не спеша, она галопом скачет. Крестраж дает магу возможность воскреснуть после смерти, но та часть души, вложенная в сосуд, к нему не вернется. Слушать страшно, призналась Рита. Кто же в здравом уме согласится разорвать свою душу? Уж точно не я, мне моя душа дорога, усмехнулся разноглазый. К примеру, ваш местный темный лорд, чье имя вы так боитесь произносить, мы успели навести о нем некоторые справки и, должен сказать, знатно удивились. Вы, например, знали, что он был любимым учеником нынешнего директора Хогвартса? Вот оно что. Скитер заинтересованно подалась вперед. Да-да, любопытно, как это мистер Дамблдор так сильно прошляпил своего ученика, отличника, между прочим. Не мог же он не заметить в нем изменения? К тому же безумцами не рождаются, ими становятся, а это значит, что раньше темный лорд был вполне адекватным и разумным человеком, гением. Но опустим это, вернемся к крестражам. Да, этот ритуал требует предварительной подготовки, хранилище осколка души не создашь на коленке простым убийством, иначе каждый второй аврор имел бы кучу крестражей. Хм, то есть, тот, кого нельзя называть, знал, на что шел, когда пришел к Поттерам, как бы невзначай задумчиво поинтересовалась женщина. Может и знал, а может и нет. Возможно, это был случайный крестраж, а такие создаются в других условиях, например, нарушение клятвы. Ведь Лили Поттер просила убить ее вместо сына, а темный лорд не только так и сделал, но и вопреки клятве нацелил палочку на ребенка, так что такой вариант тоже подходит. Но, Саяки сделал паузу, возникает интересный вопрос, откуда всем известно, что произошло в их доме в ту ночь. Я, когда услышал об этой истории, долго ходил озадаченным, ведь я привык опираться на факты и здравый смысл, а не на слепую веру. Сохранять баланс между верой и здравым смыслом сложно, подметила Рита. Тех, кто вместо веры предпочитает реальные факты и доказательства, часто называют еретиками, фыркнул хранитель дракон. Но не будем об этом. То, что всем известно о произошедшем в ту ночь в доме Поттеров, должно было заставить задуматься, а кто об этом рассказал, причем в деталях. Там был свидетель, почему не помог. Никому это не показалось странным, все просто приняли на веру слова, сказанные кем-то со стороны. Идиотизм, покачал головой парень. Надо же, а об этом и правда никто не задумывается. Проглотили кашку, на здоровье, не обляпайтесь, подумала Скитер. Нет, это все же лучше уличных сплетен. Хорошо, а как вы относитесь к новости о том, что Гарри Поттер является крестражем? Спросила она, покосившись на блокнот, половина уже была исписана. Хороший вопрос. Гоблинам наконец удалось найти мистера Поттера и пригласить его в Гринготтс, где уже находились мы. Я могу чувствовать магию тьмы, так как являюсь темным магом. Уж извините, свою природу магии изменить тупо не могу, поэтому настоял на проведении ритуала, с помощью которого можно изъять ментального паразита. Это случилось давно, Летом, если правильно помню, след остался, должен в ближайшее время окончательно исчезнуть. Трудное, наверное, заклинание, куда там, презрительный фырк, его второкурсник школы мог бы преспокойно выучить. Не понимаю, почему об этом раньше не позаботились. За столько лет Крестраж едва не пустил корни в голове мистера Поттера, а ведь этим следовало озаботиться многими годами ранее. Тут невольно подумаешь о том, что кому-то было выгодно, чтобы парнишка ничего не знал о Крестраже. Ритуал-то несложный, 5 минут работы занимает, даже меньше. Пришлось воспользоваться ритуальным залом Гринготтса и изъять кусок души темного лорда. У нас с гоблинами есть некоторые связи, они согласились помочь. Понятно, что не за бесплатно, иначе это были бы уже не гоблины. Значит, мистер Поттер не является Крестражем, больше не является. Более того, эта часть души никак не могла повлиять на его разум. Что сильнее, целая душа, не запятнанная такой грязью, как Крестражи, или оторванный с, так сказать, мясом кусок чужеродной души? Думаю, что сильнее именно целая. Правильно думаете, мисс Скитер. Но откуда тогда пошли слухи об измененном поведении мистера Поттера? Возраст у него какой? Насмешливо спросил Сосаяки. 15 лет, если не ошибаюсь. Вот именно, он подросток. Понятно, что характер то и дело меняется, а тут уже раздули целую драму на тему «злой волшебник подчинил мальчика, давайте спасем его», заперев подальше. Директор Дамблдор повел себя так, будто его любимая детская игрушка внезапно заговорила, заходила и смылась через форточку. В куколки в детстве не наигрался, может быть. Рита старалась подавить смех, так как представила старого директора с куклами в руках.